Глава 11. «Эй, смотри!» — воскликнул Джули, указывая куда-то рукой. Ник взглянул на затененную тропу и увидел в стороне от нее свободную площадку между деревьями. Это был прямоугольный участок с небольшой насыпью, окруженный по границе мелкими камнями. В дальнем конце из земли торчала покосившаяся деревянная табличка. «Могила!» — прошептала Джули. «Нет, по крайней мере, очень похоже». Держась за ремни своего тяжелого рюкзака, Ник подошел к насыпи. Джули последовала за ним. Он одновременно немного нервничал и радовался тому, что оказался первым, кто увидит ее. Возле подножия он остановился. Земляной холмик был размером с маленького человека. На деревянной табличке были вырезаны слова. Как только он увидел их, Джули приглушенным голосом начала читать вслух. «Под этой землей покоится Дигби Боллс. Бедолага, носивший доктор Шоль». Ник почувствовал смесь облегчения и разочарования. «Это шутка», — сказал он. «Думаю, что да. Кто-то хорошенько постарался ради этой шутки». «Некоторые только подобным и живут», — сказала Джулия, окинув его веселым взглядом. «Дорин!» — тихонько протянула она. «Одри!» Ник кивнул. Он вспомнил об их короткой пробежке между палатками, о том, как кричали близняшки, и о переполнявших его в тот момент чувствах. Он был в одной футболке и шортах, в темноте, рядом с Джули. Внезапно он почувствовал, что хочет прижать ее к себе и поцеловать. «Нужно будет как-нибудь повторить это», — сказала она. «Тогда нас просто проклянут», — ответил он. «Но, честно говоря, я не против». «Ну что там у вас?» — послышался сзади голос отца. Он вместе с мамой шел к ним по тропинке. В нескольких минутах ходьбы за ними шли девочки. «Могила», — сказала Джули. «Серьезно? Настоящая?» «Посмотрите сами», — сказал Ник. Они с Джули отошли в сторону, пропуская родителей вперед. «Святой Толедо», — сказал папа. «Кто там?» — спросила Роуз, проходя вперед. «Бедолага Дигби Боллс». Мама прочла эпитафию вслух. Хизер сморщила нос. «Кто такой этот доктор Шоль?» «Это никто. Это название обувной фирмы». «Этот парень погиб из-за обуви?» «Нет, дорогая, это просто шутка. Здесь никто не похоронен». «Нужно ее сфотографировать», — сказал папа и снял рюкзак. Пока он открывал боковой кармашек, Роуз и Хизер смотрели на земляной холмик. «Все-таки там кто-то лежит», — сказал Роуз. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю». «Могила», — задыхаясь, сказал подошедший Бенни. «Мам говорит, что она не настоящая», — сказал ему Хизер. Он нахмурился и прочел надпись, после чего улыбнулся. «Прикольно». «Наверное, лучше подключить вспышку», — сказал папа. «Здесь все в тени, а я хочу, чтобы снимок получился четким». Все отошли в сторону. Он присел у подножия насыпи. Яркая вспышка на мгновение осветила все вокруг. «Что у вас тут за сборище?» — спросил Скотт. Они вместе с Карен подходили к ним по тропе. «Это могила Дигби», — объяснил Бенни. Они приблизились к ней. Карен вслух прочла надпись и тихонько рассмеялась. «Бедняга». «Он должен был быть осторожней», — сказал Скотт. Бенни посмотрел на нее. «Как ты думаешь, там кто-нибудь есть?» «Конечно, Дигги Боллс. Я имею в виду на самом деле». Изогнув брови, Джули посмотрела на Ника, после чего повернулась к отцу. «Может быть, раскопаем и посмотрим?» «А может быть, не будем?» «Давайте, разве вам не любопытно?» «Нет», — сказал он, ухмыляясь. «А что скажешь ты, Карен?» «Думаю, что лучше оставить его в покое, пускай земля ему будет пухом». «Давайте уже прекратим все эти разговоры», — сказала мама. «Это пугает девочек. Всем и так ясно, что никто здесь не похоронен». «А я говорю, похоронен», — сказал Ероус. «Слышал, что я сказала? Это просто чья-то глупая шутка». «У нас впереди еще долгий путь», — сказал папа, — «так что предлагаю двигать задницами дальше». «Арнольд!» «Почему бы вам не пойти вперед?» — предложила Джули. «Я догоню позже». «Джули!» «Чему нет? Что в этом такого? Я закопаю все обратно, как и было». «Что ты надеешься там отыскать?» — спросил Скотт. Она загадочно улыбнулась. «Ответы?» «О, ради всего святого!» — пробормотала мама. «Ничего там нет». Папа улыбался, очевидно, подыгрывая Джули. «Но все же не мешало бы убедиться в этом наверняка». «Арнольд, я тоже останусь и помогу ей», — сказал Ник. «Это абсурд», — пробормотала его мать. «Черт возьми, Элис, позволим удовлетворить свое любопытство. Ты же сама сказала, что они ничего там не найдут». «Это верно», — согласилась она. «Не найдут. Но если мы в самом деле так хочется потратить свое время и силы на подобную ерунду, я не буду им мешать». «Вот и умница». Она окинула ее быстрой, хмурой улыбкой. «Не задерживайтесь здесь слишком долго, ребята», — сказал папа. «Мы догоним вас сразу же, как закончим». Хиза широко распахнутыми, испуганными глазами посмотрела на Ника. «Вы действительно собираетесь ее раскопать?» «Конечно, но вряд ли там обнаружится что-нибудь, кроме старого башмака», — ответил он ей. Роуз прищурилась. «Ты еще пожалеешь», — сказала она нараспев. Обе девочки развернулись и поспешили догонять отца с матерью. «А ты не хочешь остаться?» — спросил Скотт у Бенни. Мальчик скривил такую физиономию, словно проглотил червяка. «Не хочу заниматься этой ерундой», — сказал он. «Ну, как знаешь», — сказала Карен. Скотт повернулся к ней. «Ну что, пойдем дальше или поможем зайцу с бурундуком в их нелегком деле?» «Как хочешь, но в любом случае я с тобой». Все трое двинулись по тропе дальше, оставив Ник и Джули возле могилы. «Миссия выполнена», — сказала Джули. Ник помог ей придержать рюкзак, когда она вытаскивала руки из лямок. «Спасибо, сэр», — сказала она, когда он снял его и поставил на землю. Затем он проделал то же самое и со своим. «Где-то здесь у меня должна быть лопата», — сказала она, пододвигая свой рюкзак поближе. А затем осторожно расстегнула пластиковый замок и откинула крышку. Ник стоял прямо за Джули, пока она рылась внутри. Ее футболка прилипла ко взмокшей спине. Сквозь ткань просвечивала загорелая кожа. А также проступали узкие белые бретельки лифчика. Глядя на ее выпирающие позвонки, он вспомнил о сосках, которые увидел вчера ночью. «Эй, можешь смотреть на меня, когда захочешь. Я тоже на тебя смотрела». «А вот и то, что нам нужно». Она достала из рюкзака красную пластиковую лопату. «Прекрасно», — сказал Ник. Они подошли к насыпи. «Откуда начнем копать?» «С середины?» «Вообще начинать можно откуда угодно». Немного нервничая, она улыбнулась и присела возле каменного ограждения. Ник обошел ее и опустился на колени. Ее плечо слегка щекотнуло его, когда она подняла руку с лопатой. Ей она разгребла слой хвои, оголив участок земли. Затем ручкой лопаты начертила на поверхности крест. «Отсюда и начнем», — прошептала она и, вогнав черенок в почву, на мгновение заколебалась. «Ты не... Ты ведь действительно не думаешь, что там кто-то может быть закопан, верно?» «Не-а, я тоже», — она копнула и отбросила кучку земли в сторону. «Я имею в виду, кто будет хоронить здесь кого бы то ни было?» «Ну, не знаю». Во рту у Ника пересохло. Сердце забилось сильнее обычного. Он не знал, что именно его так напрягло. Мысли о том, что это действительно может оказаться могилой или присутствие Джули так близко к нему. «Что будем делать, если взаправду обнаружим тело?» — спросила она, хмуро глядя на небольшую ямку. «Это маловероятно». «Но, в принципе, возможно». Она повернулась к нему лицом. Ее глаза были настолько голубыми, что казалось, будто даже их белки имеют небесный оттенок. На щеке темнело пятно грязи. Язык выскользнул из уголка рта и слизнул каплю пота. «Возможно», — повторила она. Ник почувствовал на себе ее дыхание. «Да», — выдавил он. «О, черт». Она отвернулась и протянула руку с лопатой. Черенок завис над отверстием, слегка подрагивая. Она вздохнула. «Знаешь, я уже не уверена, что это такая уж хорошая идея». «Мы не должны этого делать», — сказал ей Ник. «Но ведь мы уже сказали всем, что сделаем. Это не имеет значения». «Тогда они скажут, что мы струсили. Не то чтобы меня волновали их слова, но я не знаю, что делать, если здесь и в самом деле обнаружится труп». «Живой труп?» «Хорошо, мертвый. Но раскапывать его — настоящее кощунство. Не говоря уже о запахе». Она тихонько хихикнула. «Да, и это тоже». Она снова посмотрела на него. Он приподнял брови. «Что ты думаешь? Давай забудем об этом». Она слегка покачала головой. «Это действительно странно. Я имею в виду, что мы оба знаем, что здесь никого нет. Так чего же мы боимся?» «Не знаю». Подцепив лопатой выкопанную горсть земли, она засыпала ее обратно в ямку и прихлопнула. «Пусть земля тебе будет пухом, Дигби. Покойся с миром». Они встали. Джули смахнула с колен землю и хвою. «Думаю, мы сделали правильный выбор», — сказала она. «Полностью согласен». Они вернулись к своим рюкзакам. Ник наблюдал, как она присела и убрала лопату на место. Как и прежде, он смотрел на кожу ее спины под налипшей футболкой. «Ну что ж, я снова трушу», — подумал он. «Не будь я таким трусом, уже давно поцеловал бы ее. Сделай это прямо сейчас». «Нет, я не могу, просто не могу». «О, да у тебя здесь шрам», — сказал Флэш, беря у Карен печенье. На ее предплечье в самом деле белел бледный след от пореза. «Где ты его получила?» «Авария», — ответила она. А затем быстро развернулась, чтобы дать печенье сидящему на другом конце повального ствола Бенни. «Сможешь раздать дальше?» Бенни взял пакет. «Несчастный случай?» — спросил он. «Очень несчастный». Бенни поднялся на ноги и начал раздавать печенье остальным, сидящим на земле возле своих рюкзаков. Повисло неловкое молчание. Флэш откусил от своей порции кусок и начал жевать. Пожалуй, он не должен был упоминать о шраме Карен. «У меня тоже имеется парочка», — сказал он и начал вытаскивать рубашку из штанов. «Арнольд», — сказала Элис предупреждающим тоном. Проигнорировав ее, он задрал рубашку. А затем повернулся так, чтобы Карен и Бенни смогли увидеть небольшой выпуклый шрам на коже чуть выше бедра. Карен сморщила нос. В глазах Бенни читался интерес. «Это от пули из АК-47, которую я словил в Наме», — он развернулся. «А вот это, видите, это выходное отверстие». «Как это произошло?» — спросил Бенни. «Мы с твоим отцом летели на истребитель, как вдруг я засек сам ракету «Земля-воздух». Она мчалась по небу прямо на нас. Я включил аварийное катапультирование и вместе с парашютом приземлился в тылу врага». Внезапно Флэш почувствовал легкое головокружение, в глазах заплясали искорки. Пытаясь отогнать этот недуг, он сделал глубокий вдох и заправил рубашку обратно в брюки. «Целых 9 дней я провел в полном одиночестве, в джунглях, двигаясь к югу и скрываясь от...» Он моргнул. Силуэт Бенни был окружен сияющим голубым ореолом. «От дерьмо!» — подумал он. «Кажется, я...» Он пошатнулся, тяжело опустился на бревно и опустил голову между колен. «Ты в порядке, дорогой?» — услышал он сквозь звон в ушах голос Элис. «Я так и знал, что все закончится именно этим. Каждый раз, когда он начинает рассказывать эту историю...» «Тихо!» — пробормотал он. «Не надо было тебе начинать». Он почувствовал на спине чью-то руку. «Вот!» — это был Скотт. «Выпей воды!» Флэш кивнул. Звон в ушах успокоился. Он поднял голову и моргнул. Искорки перед глазами исчезли. Сидящие по обеим сторонам отеля с девочки смотрели на него широко раскрытыми глазами. Элис нахмурилась. «Просто небольшой приступ головокружения», — сказал он. «Вероятно, из-за высоты». Он взял у Скотта флягу и, благодарно кивнув, сделал несколько глотков прохладной воды. «Может быть, тебе лучше лечь?» — предложил Элис. «Да нет, я в порядке, просто...» Он вернул Скотту флягу и встал. Его все еще пошатывало, но головокружение прошло. Стараясь двигаться как можно осторожнее, он направился к берегу озера. Вскоре он вышел к небольшой площадке из плоских камней. Осторожно опустившись на четвереньки, он плеснул в лицо водой. Черт, он выставил себя придурком. Нужно было предвидеть подобное. Вдруг за спиной он услышал хруст шагов. На скале слева от него стоял Скотт. «Ты в порядке?» «Дерьмо! Что с тобой было? Переволновался?» «Да, такое со мной случается время от времени. Вот ведь дерьмо, а я-то думал, что 15 лет было вполне достаточно, чтобы забыть обо всем этом. Черт, видимо, это мое проклятие на всю жизнь». Скотт бросил в воду камешек. С тихим плюх тот пошел ко дну. «Я думаю, что те события оставили свой след в каждом из нас. У меня самого порой случается нечто подобное. Боже, я так любил летать! Ты был одним из лучших пилотов. Сейчас, наверное, я мог бы быть капитаном, так же, как и ты. Знаешь, в чем вся фишка на самом деле? В моей голове. В моей чертовой долбанной голове. Я ничего не могу с этим поделать. Такое ощущение, будто в ней просто-напросто засел какой-то гребаный незнакомец». Он постучал кончиками пальцев по виску. «Просто прячется где-то там и пугает до смерти всякий раз, когда...» Флэш выдавил из себя улыбку. «Но ведь все могло бы быть и хуже. Я мог бы, например, хрюкать или как-нибудь необычно передвигаться». Скотт улыбнулся. Во всем имеется хорошая сторона. Они встали и отвернулись от сияющего озера. Возвращаясь к остальным, Флэш увидел идущих по тропе Ника и Джули. «Ну что, выкопали?» — крикнул он. «Конечно!» — ответил Ник. «Боже, как же он был ужасен!» — добавила Джули. Флэш уселся на бревно, глядя на приближающуюся пару. Рука Ника находилась за спиной, и казалось, будто он что-то в ней несет. «Он был расчленен», — сказал Ник. «Что?» — ошеломленно спросила Карен. «Разрезан, на мелкие кусочки». «Это не смешно», — сказала Элис. Ник и Джули улыбнулись, словно это было не так. Ник встал перед отдыхающими возле своих рюкзаков близняшками. «Девочки, я прихватил для вас кое-какой сувенир», — сказал он. «Один из пальцев Дигби». «Ник!» — воскликнула Элис. «Роуз, лови!» Он размахнулся и бросил зажатый в руке предмет. Его сестра взвизгнула, когда нечто размером с человеческий палец упало ей на колени. Джули сморщилась. «Ник, ты придурок!» — завизжала Роуз, отшвыривая в сторону обрубок дерева. Хизер засмеялась. Вообще засмеялись все, кроме Роуз и Элис. «Вы и в самом деле совсем еще дети», — нахмурившись, сказала Элис. «Это точно», — вторил ей Флэш. «Так что же на самом деле вы там нашли?» «Ничего», — ответил ему Ник. «Мы решили оставить могилу в покое». «Бедолага Дигби и без нас натерпелся достаточно», — пояснила Джули. «Выходит, вы так и не узнали, похоронили там кто-нибудь?» «Думаю, что никогда и не узнаем», — сказал Ник. Джули кивнула. «Это останется одной из множества нераскрытых в нашей жизни тайн». Флэш посмотрел на Скотта и покачал головой. «Боюсь, что наши дети — самые настоящие цыплятки». Скотт улыбнулся ему. «Как говорил мой папаша, уж лучше быть цыпленком, чем монстром».